Глава 22. Начало показных свиданий было положено, едва парочки, быстро не сговариваясь, разделились и разошлись по комнатам. И даже сэр Виттенни изъявил желание поучаствовать, подавая руку Ларри, чтобы проводить ее в гостиную пить чай. Немного растерявшись от такой чести, она не сразу ответила на непринужденный жест, чем вызвала невольные улыбки у других участниц отбора. Преисполненные оскорбленным достоинством, все до одной взирали на окончание жеребьевки и вместе с тем предвкушали начало так называемых групповых свиданий. Что это в сущности означало, знала только графиня де Альетти, которая все так же с каменным лицом взирала на исполнение ее воли. Никто не посмел возражать. Все дружно молчали до тех пор, пока прислуга не объявила, что чай подали на улице для всех желающих освежиться в такую погоду. Большая часть девушек вернулась во флигель, остальные отправились на террасу пробовать новый сорт черного терпкого напитка. А братья и победительницы заняли свои места. Оша и Джульен находились в зеленой комнате. «Принесите мне вчерашний суп харчо и еще омлета!» — скомандовала арчанка, морщась на маленькую по ее меркам чайную чашечку, к тому же уже пустую. «И можно буханку хлеба!» Изумленная служанка взглянула поочередно на обоих и, не заметив никаких возражений, удалилась исполнять приказания. «Ты это специально сделала, чтобы мы остались наедине?» Джульен нахально улыбнулся. Последнее время все, что его волновало, это длина и цвет волос. Поэтому во время распределения пар он немного зазевался и был вынужден делить общество с неприятной ему личностью. Оша проигнорировала его слова, продолжая ерзать в неудобном для нее кресле. Вид у нее был несуразный, так как прежний балахон натянулся в ногах и натирал горло. «Ой, да как вы это носите?» Фыркнула она и рванула на себе ткань со злостью. Треск прозвучал громом среди бела дня в оглушающей тишине. Оказавшись в кожаном корсете, туго зашнурованном, боевой юбке и со щитками, повязанными на бедрах и голенях, она невольно привлекла внимание к своей мускулистой фигуре. «Оу!» — сконфуженно проронил ее собеседник, изумленно взирая на эпатажную арчанку. Открыв и закрыв рот, подобно рыбке, выброшенной на берег, он не нашелся, что добавить к сказанному. Его взгляд скользил по крупной фигуре собеседницы, нагло закинувшей ногу на ногу. «А так что там про наши вчерашние секреты? Вы допросили Этьена?» До его разума не сразу дошло сказанное Ошей, а когда это произошло, Джульен напомнился и отвел взгляд. «Да, но подробностей раскрыть не могу». «А значит, Лара оказалась права». Арчанка усмехнулась. Громкое «бабах» прозвучало в дверях, едва служанка вошла в гостиную и заметила провокационный вид арчанки. Не говоря ни слова, работница поместья Гриджстоунов развернулась на пятках и побежала искать старшего, чтобы с его помощью обратиться к главному в этом поместье. «О, сейчас моему папеньке нажалуется», — грустно выдохнул средний братец. «А мне так понравилось созерцать тебя в доспехах». «Это что ли проблема?» «Неприлично», — Джульен усмехнулся. «Но мне нравится больше, чем эти уродские балахоны». «Вот оно! Точное слово «уродские!»» Арчанка согласно кивнула. «Даже не знаю, стоит ли мне оставаться у вас или отправиться дальше странствовать. Кормят вкусно, но на этом прелести заканчиваются». «То есть как?» — изумился Джул. «Ты хочешь так скоро нас покинуть?» В его голове пролетали мысли, одна провокационнее другой. «А как же помощь нам? А как же обещание?» «Какое обещание?» Арчанка приподняла брови. «Молчать о произошедшем в лесу? Ну, допустим, я не из болтливых, но...» Оша угрожающе осклабилась. Джульен вздрогнул. «Нет, но я определенно не хотел тебя обидеть. Просто мне грустно от мысли, что ты так скоро уедешь. Ведь тогда мне придется искать помощь у кого-то другого». Окшара громко хмыкнула и поменяла ногу. «Допустим, я могу с вами договориться, но чтобы продолжить смиренно играть овечку на закланье, мне нужна достойная сумма денег на дальнейшую жизнь, пока я буду искать работу и ночлег. Ведь меня выгнали из племени. Я отверженная. А это несмываемое клеймо на моей репутации». «А, сочувствую», — тихо ответил Джульен. «Но и денег особых пообещать не могу». Он горько вздохнул, позволив себе откровенность за откровенность. «Этьен вляпался в долги, и мы не знаем, сумеем ли по-тихому погасить их, пока отец не узнал». «О!» — Оша скрестила руки на груди и нахмурилась. «Так вы совсем не золотые мальчики, а красивые снаружи и червивые внутри!» «Премного благодарствую!» — оскорбленно ответил Джул. «Но это не я влез в долги, а Этьен!» «А вы позволили этому случиться? Вы не подставили ему плечо! Вы не вправили ему мозги вовремя, опустили все на самотек!» «А если так формулировать, то да, мы виноваты!» Средний из братьев Стоун перевел взгляд к окну, туда, где в саду перед его глазами мелькнул смутный силуэт человека. «Равьен что-нибудь обязательно придумает!» С надеждой проронил он, прежде чем надолго уйти в себя. Задуматься о причинах подобных мыслей. Оша пожала плечами и поднялась на ноги. Ситуация ей мало нравилась. Платье порвано, еда неаппетитно лежит на полу в груди осколков, служанка куда-то убежала. Будь ее воля, взяла бы веник с совком и прибрала бы на месте, но это, скорее всего, выглядело бы еще более провокационно, чем она уже успела себе позволить. Поэтому она аккуратно приземлилась на кушетку и повернулась на бок, собираясь немного вздремнуть. А тем временем в соседней гостиной другая пара вела тихие дебаты. «Ты не должен был так поступать!» — корила Этьена, недовольная Мэри. В ее памяти было слишком свежо воспоминание о скандальной выходке собеседника прошлым вечером. «Как ты мог?» «Мог? Поэтому сделал». Завуалированно ответил ей Стоун-младший, который еще некогда был с рыжими волосами. Он поерзал в кресле и взял нетронутую чашку чая. Служанка не вытерпела и пошла смотреть, что это был за шум битья посуды, поэтому двое голубков остались наедине, что им и требовалось, во всяком случае, одному из них. Он порывисто опустил чашку на место. «Я виноват», — Этьен встал на одно колено и говорил сбивчиво. «Я сделал это потому, что ты мне понравилась, и я совершенно искренен в своих чувствах. Едва мы столкнулись с тобой в Истленде, я не мог думать ни о ком другом, кроме тебя. И когда ты, сочувствуя моему состоянию, вышла и хотела помочь мне проводить, я не сдержался. Прости». «Нет, этого не может быть!» Мэри смущенно отвернулась, румянец выступил на ее щеках. «Ты придуриваешься, а затем рассмеешься мне прямо в лицо. Я знаю, так и будет». «Неправда!» — вознегодовал Этьен. — Я искренен в своих чувствах! Он со страхом обернулся к открытому дверному проему, откуда послышались странные шорохи. Вернувшись обратно в кресло, он спешно добавил к сказанному. «Обстоятельства сложились таким образом, что мне, скорее всего, придется бежать из Этери. Но один я этого сделать не смогу. Мне нужна помощь и компания». — Ты в своем уме? — Мэри охнула. «У меня сестра на попечении, а ты просишь меня бежать. Куда? И главное, зачем? Что ты натворил?» «О, это...» Этьен оборвал себя на полуфразе. Шум в коридоре заставил его замолчать и прислушаться к происходящему. Оказалось, это служанки и мажордом переговаривались, стоя возле разбитой посуды и лежащего на полу подноса, еще некогда сервированного на одну персону. «Для начала уберите здесь все!» приказывал новоиспеченный старший лакей. «А я попытаюсь счастья дозваться господина, потому что он сейчас занят с его светлостью в кабинете». Служанки смущенно переглянулись. «Чертежи!» — чопорно пояснил мажордом, чувствуя на собственном примере силу информации. «Его светлость привез множество новшеств для нашей винодельни. А вы о чем подумали?» Не сказав ни слова, обе служанки приступили к уборке, а старший лакей поспешил наверх поскорее доложить хозяину о маленьком инциденте, имевшем место быть в дверях гостиной. Лара и Вита не молча вслушивались в происходящее неподалеку и не решались нарушить тишину новым разговором. Они оба едва обменялись и парой фраз за последние 10 минут. Не смогли нормально поговорить. Он не знал, с чего начать, она боялась попасть впросак, поэтому изображала само смирение и учтивость. «Этот цвет вам очень идет», — наконец Лара отважилась начать с комплимента. «Благодарю». Вита незаметно повеселел. Молчание его удручало, и он уже успел напридумывать себе разного. «Я переживал, что мой внешний вид стал чересчур экстравагантен». Лара и рада бы развенчать все его страхи, однако побоялась добавить к сказанному неуместный эпитет, чтобы не показаться чересчур подобострастной, желающей угодить. Наверняка он не любит лесть и любую неискренность, а сейчас Лара отчего-то не могла выжать из себя и талику тех чувств, которые еще недавно испытывала к нему. Быть может, она успела в нем разочароваться? Или же, узнав его поближе, охладела к графскому сыну, потому что знала, он недостижимая величина, поэтому не стоит и пытаться завоевать его внимание, чтобы потом не разочаровываться. «О чем вы думаете?» Вопрос Вита не застал ее врасплох. Она удивленно округлила глаза, прежде чем нашлась с ответом. «О словах Тианы. Она последнее время очень странно себя ведет». Вита не бросил беглый взгляд в сторону служанки по имени Мередит, которая сидела в уголочке в кресле и усиленно делала вид, будто ее здесь нет. «А, дорогуша», — обратился он к ней, вспоминая матушкины наставления, «я бы хотел попросить вас принести зеленый травяной сбор с календулой и чабрецом. У Гриджстоунов такая прелестная коллекция чайных сборов. Не могу отказать себе в удовольствии и заодно поправить здоровье». «Да, сэр». Мередит послушно кивнула и поспешно покинула комнату. «А разве такой сбор существует?» «Нет», — с улыбкой ответил Витани. «Но она, я думаю, быстро выкрутится из неудобного положения и принесет любой зеленый чай с горчинкой». «Не люблю, когда аристократы так делают», — против воли Лара фыркнула. «Пользуетесь своими привилегиями, ставите людей в тупик и наслаждаетесь чужими муками». Выговорившись, она не сразу поняла, каков будет эффект от сказанного. Неприятное воспоминание об одной скандальной клиентке сейчас стояло у нее прямо перед глазами. Поэтому поступок Витани стал для девушки совершенной неожиданностью. Он стиснул ее руку ладонями и искренне попросил прощения. «Извини, я не хотел тебя расстраивать, но мне нужно было поговорить наедине». «М?» Лара заинтригованно приподняла брови. Она удивленно взирала на его руки и не спешила отвечать связно. «Тиана, как ты правильно подметила, какая-то странная. И я бы хотел тебя попросить приглядеть за ней и рассказывать мне о ее поведении, о любых поступках, которые тебе покажутся неподобающими». «Но как я могу судить, если я ее не знаю?» Лара пожала плечами, а внутри кольнуло разочарование. «Подобный интерес Виконта скорее просьба о шпионаже». Раздраженно отдернув руку, дочь портнихи поняла одно. Ее непримечательная внешность делала из нее идеальную кандидатуру для слежки. Швайзер, Пеппер, Джульен, теперь вот Витани. Сколько еще человек попросит ее об услуге, и каков будет ее ответ? «Сколько?» — спросила она, памятуя о том, что сидящий напротив ей уже задолжал одно обещание. «Сколько вы готовы заплатить мне за информацию о собственной подруге, с которой вы учились в Вилансисе и были довольно дружны?» Сказать, что Вита не был удивлен, не сказать ничего. Он задумчиво отвел взгляд и не ответил. Разочарование отразилось на его лице, но Лара не отступала. Она и сама испытывала нечто схожее. «Вы наверняка решили, что стоит мне улыбнуться, продемонстрировать свою благосклонность, и я буду готова совершить любой, даже самый гнусный поступок, чтобы вам угодить?» Она горько усмехнулась. «Вы, конечно, вправе думать так, потому что я уже однажды выручила вас и еще ничего не попросила взамен, но, видится мне, вам нечего мне дать». Лара встала из кресла и прошла к каминной полке, где взяла стоящую там фотографию и с преувеличенным интересом стала ее разглядывать. На самом деле она отчаянно боролась со слезами, которые душили ее. Первое огорчение, что все его внимание сосредоточено на Тиане, прошло. Наступила следующая стадия – ревность и горечь от разбитого сердца. Она ему неинтересна. Она ему нужна лишь для того, чтобы играть ее чувствами и получать выгоду для себя. Подобное с ней уже было однажды. Переживать еще раз эту боль ей попросту не хотелось. «А мне...» Вита не встал и подошел к Ларе. Она поставила фотографию на место. «Я...» Он впервые в жизни не находил слов. Сожаление показалось ему оскорбительным. Ведь девушка явно страдала, но он никак не мог доискаться причины. «В чем я провинился?» «О, ну, конечно!» Лара шмыгнула носом и достала платок из кармана. Вытерла лицо. «Ваша гордость задета! Прошу меня простить. На этом нам следует закончить на сегодня». Она попыталась уйти, но Вита не ее удержал. Схватил за запястье, а другой рукой нахально преградил путь, держась за каминную полочку. «Прошу простить мою дерзость, но я бы хотел знать, чем обидел вас», — отчеканил он. «Я не умею читать мысли, и мне жаль расставаться с вами вот так». «Вам жаль?» Лара зло посмотрела на Виконта и против воли выпалила. «Вам жаль, что вы используете меня? Вам жаль, что вы используете меня, чтобы узнавать интимные подробности о вашей подруге из Вилансиса?» «Лара!» Витани почти отважился сделать невероятное. Он хотел ей признаться, что она ошибочно восприняла его слова как интерес к Тиане подобного свойства. Однако их громкий тет-а-тет прервали. Графиня быстрым шагом вошла в гостиную и, правильно оценив ситуацию, приступила к действию. «Зеленый травяной сбор с календулой и чабрецом!» — начала она издалека. «Мне кажется, не для того я тебя учила манерам, чтобы врать так нагло». «Матушка!» Вита не убрал руки за спину и отступил на шаг назад. Уши его приняли розоватый оттенок. Давно она не отчитывала его прилюдно, и он уже успел вытравить из памяти столь неприятные воспоминания. «Дорогуша, вижу, мой сын довел вас до слез». Графиня распростерла свои объятия гостье Пеппера, а когда та осталась стоять на месте, сама подошла и обняла девушку. «Идемте, я вас утешу и, быть может, даже рассмешу. У меня с собой есть один интереснейший альбом с фотографиями этих сорванцов, а забавных историй из их детства не сосчитать». «Я бы хотел договорить». Сын вздумал воспротивиться воле матери, за что тотчас получил нагоняй. «А Лары нет». Секунду спустя графиня повелительно добавила. «Поэтому будь джентльменом. Отступи. Позже тебе еще предоставится возможность попросить прощения». Она смерила сына строгим взглядом. «На холодную голову!» Согласный кивок, и в этот раз Вита не покинул гостиную первым. А Лара, наконец, опомнилась и спешно поблагодарила. «А, спасибо. Но он ни в чем не виноват. Это все моя вина». «Как благородно с твоей стороны», — ответила ей матушка Витани. «А главное, звучит довольно искренне. Не желаешь ли ты поведать мне суть проблемы?» «Ты ничего особенного». Лара пожала плечами, не желая вмешивать новые действующие лица в и без того сложную ситуацию. «Я для вашего сына никто, и вряд ли имеет смысл обращать на меня внимание». «Ох, моя дорогая!» Графиня посильнее стиснула девушку и тихонько прошептала. «Я давно не видала Вити таким взволнованным. А чтобы он кого-то зажал у каминной полки, вообще нонсенс. Поэтому вы зря столь взыскательны к себе. Но я, увы, не хочу торопить события и боюсь сама ошибиться с выводами. Поэтому мне не следует ни на что надеяться», — добавила Лара к сказанному и улыбнулась. «Это я знаю и так. Спасибо вам, мне действительно полегчало». Графиня отстранилась и окинула Лару придирчивым взглядом. Довольно кивнула. «Вы, я посмотрю, прямо жаждете поскорее меня покинуть?» «Нет, я...» — смущенно ответила девушка. «Тогда отлично, идемте, я покажу вам тот самый альбом. Моя служанка уже должна была распаковать вещи». Ларе не оставалось ничего, кроме как послушно проследовать за графиней подальше от места, которое еще долго будет напоминать о недавней ссоре, точнее, о его неподобающей просьбе и ее обиде в ответ. Но она справится, как делала это всегда. Закроет свое сердце от всех и попросту забудет о случившемся, едва погрузится в прекрасный и успокаивающий мир книг, который столь долгое время скрашивал ее одиночество, был помощником в периоды меланхолии, утешал во время душевных страданий, отвлекал от невзгод и мелких неурядиц. Мир книг был для нее всем, но что-то ей подсказывало, что продолжаться так больше не может. Уже нет.